посвящаем наше занятие вопросам и ответам. Давайте начинаем. Вопросы-ответы. Вопросы могут быть короткими, ответы могут быть длинными или наоборот. Начнем. По всему пройденному материалу, любые вопросы какие-то там, бытовые там такие. Как рассмотреть это в свете ведического знания? То, что я знаю, я вам объясню, расскажу. Нет. Да, может воплотиться в совершенно другое. Это зависит от многих факторов. Допустим, есть описание, что если человек достигает бхакти, но все-таки он чувствует в сердце кое-какие привязанности материальные, но при этом бывает так, что человек и преданный, и немного привязанный к чему-то. Есть такие уровни, как полубоги. Они преданные, они великие преданные, они все вайшнавы, но однако они привязаны к материальным чувственным наслаждениям. И они борются всегда внутри. Их преданность иногда бывает чистой, а иногда их преданность бывает смешанной. То есть им хочется получить какую-то награду за свою преданность в виде богатства, красоты, женщин, воспетых в мирской поэзии. Им хочется последователей. Иногда это бывает, их называют сакама. Сакама – это как бы вот этот уровень полубогов. Преданность, имеющая примеси материальных желаний. И мы можем видеть, что в любом случае, даже если мы развиваемся, какая-то примесь остается. Почему называется чистый преданный? Значит, есть преданные какие? Ну да, то есть преданные, но разных уровней. Есть каништха-адхикари называется. Первая ступень преданности называется каништха-адхикари. Всего делятся их на три. На три категории основные. Между ними существуют разные еще три, внутри них. Еще три, но да, ну как гуны. Помните, да, мы говорили, три гуны, но 81 комбинация существует. Точно так же существует приблизительно 81 комбинация преданности. И делится все это в рамки трех основных категорий преданных. Первый называется каништха адхикари. Адхикари значит квалификация. Адхикара. Напишите вот этот термин. Потому что будет в литературе попадаться. Вот кха, как кханта пишется, каништхи, каништхи, каништхи, адхикари, адхикари, каништхи, адхикари. Понимаете, все пишут по-разному, поскольку санскрит и такие разные, как вот Нараяна, иногда через «я» пишут Нараяна, иногда пишут Нарай, и краткое «а» и так далее. В санскрите вот джина, это как бы «д», «ж» и «н» совместно, да, как «г», «г», «дж», «г». Адхикари слово означает «квалификация». Итак, каништха адхикари, преданные на этом уровне, каништхи или йоги на этом уровне, измеряют внешнюю энергию. Это означает, что это плохо, это естественно. Я хотел бы особо заострить ваше внимание на том, о чем мы с вами говорили, что в эзотерической философии да и нет, они совместимы. В такой в экзотерическом варианте, вы помните, либо так, либо так, либо черное, либо белое. Но в духовной философии черное и белое как бы единая субстанция, они дополняют друг друга и не могут существовать друг без друга. Иначе и то, и другое, оно не воспринимается. Если нет добра, как мы, так сказать, ощутим негативность зла, так ведь? Если нет зла, то мы никогда не сможем оценить что-то. Добро. То есть какие-то постоянные субстанции, они вызывают так называемое привыкание, да? То есть мы не можем оценить ничего, поскольку все в противоположности оценивается, да? Опыт в противоположности. Итак, каништха адхикари – это преданный неофит. Неофит – это значит новичок. или йог неофит, везде есть эти каништхи обитания. Если чтобы понять, что такое каништхи, это означает, как, допустим, я поступил в институт, представим, вот сюда, в академию, и я уже считаю себя экономистом. Учусь, там, допустим, 3 месяца на первом курсе, и уже считаю, вы так со мной не разговариваете, я экономист, я знаю экономику и так далее. То есть я еще не получил диплом, ничего, я 3 месяца еще, кто знает, может, меня выгонят после первой сессии, я не сдам, но я уже так себя. И требую к себе такого же отношения. И я, допустим, строго посещаю все занятия, лекции, пишу, ну, мало соображаю, но все четко делаю. Вы знаете, вот иногда преподаватели, они больше ставят не за знания, а за посещаемость своих предметов. Видели такие? Нет? Димка, ты не замечал. Вот Лидия Федоровна наверняка знает таких, да? Посещаемость. То есть оценивается как бы не само знание предмета, а посещаемость. Человек аккуратно все лекции, все семинары посещал, даже дополнительно занимался. Тупой, конечно, но придется ему поставить. Хорошо, так сказать. Такое бывает. Пятерки ставят. Да, пятерки даже ставят. Вот конишка, он как бы не совсем понимает глубоко все, но очень хорошо, идеально действует поверхностно. Идеально. Он как бы, для него поверхностное – это уже большой прогресс во внутреннем. Он как бы очень сильно, досконально, скрупулезно воспринимает все поверхностные вещи. И он не понимает, в чем разница между поверхностными и внутренними. Для него любая поверхностная вещь также является какой? Внутренней. Ну, представим, крестик для христиан. Или, допустим, для нас кантимал. Мы можем одеть крестик и считать себя при этом кем же. Просто мы носим крестик и считаем себя христианами, да? Или, допустим, сейчас меня одеть в генеральскую форму, я буду думать, я генерал. Пусть у меня нет знаний, ничего, зато форма есть. Выйти на улицу, все, честь отдавать, пока документы не проверят. Квалификацию мою, то есть адхикара – это значит квалификация. Такова моя квалификация – носить форму, вести себя внешне. И это уже для меня очень много значит. Очень много значит. Как, ну, пример простой, может быть, приведу, как в военных искусствах так существует, что человек не понимает, в чем истинный прогресс мастера. Говорится, что настоящий мастер, он побеждает без боя. В этом мастерство. То есть победить человека своим смирением, то есть каким-то образом конфликта избежать. В этом мастерство. Поскольку любой конфликт или любая борьба, еще тем более физическая или там энергетическая, является признаками слабости, духовной слабости. Поэтому мы видим даже в истории великий стал всеми способностями, чтобы не только, так сказать, кто его охранял, кто его пытался. Он обладал всеми экстрасенсорными способностями. Он бы мог этому Понтию Пилату внушить, чтобы его сделали царем иудейским представителем. Вы знаете, да, если существует гипноз, то есть такой вид. Можно менять сознание людей при помощи, вернее, желания людей, все. Но невозможно изменить их сознание. Мы с вами позавчера говорили, поступки, да, растекают из желания, желания из мотивировки, а мотивировка является результатом сознания. А сознание – это природа души. Таким образом, мы понимаем, что если не изменится наше сознание, все остальное бесполезно. Оно будет опять и опять снова заново возникать, как мы с вами. Все опять и опять рождаемся. Иногда мы замечаем, как мы наступаем постоянно на одни и те же грабли. Каждый раз на одни и те же грабли. Уже исколотили себе всю голову, но опять делаем то же самое, что вот совсем недавно привело нас к проблеме. В Бхагаватам есть такая аллегория, что глупый человек вновь и вновь повторяет те же самые ошибки, как женщина, когда рожает, думает про себя. Я больше рожать что? Никогда не буду. Но проходит какое-то время, и она снова хочет родить ребенка. Приводится именно такой пример, сравнивается с женщиной, которая рожает. Кто рожал, вот женщина, я не знаю, это процесс очень такой болезненный. И в эту минуту, в эти мгновения, когда все это происходит, женщина думает, о боже, будет проклят тот день, что это столько терпеть надо. Но проходит какое-то время, боль стихает, забывается, и опять возникает желание это получить такой вид. Каништхи – все внешнее. Каништхи склонны оценивать людей по внешней деятельности. Это естественный уровень. Сколько вы привели последователей? Вот мы сейчас видим очень много разных действий существует. Допустим, человек, который, ну, представим, стремится к карьере. В любом случае, что положение делает уже его возвышенной личностью. В науке, в административной деятельности, в культуре, в искусстве, везде. Просто по внешним факторам, как мы говорили, есть качества, есть внешние какие-то факторы. Конечно. В религиозной деятельности конечно, заняты обычно сбором пожертвований, последователей. Они собирают, они подходят к вам на улице, говорят, вот, не знаю, оставьте свое, примите наше, наше лучше, чем ваше. Да вы как вы не понимаете, это совершение и так далее. Каништхи не очень хорошо понимают глубоко смысл того, что они делают. Не очень хорошо разбираются в деталях, в тонкостях. То есть у них отсутствует эзотеризм. Они только исключительно на экзотерической платформе находятся. Это каништхи. Они занимаются политикой, борьбой за власть. Иногда они скапливают достаточное количество денег и так далее. Это, конечно, килограммами, тоннами и количеством они измеряют. И если вы не даете, как они, килограммы, тонны и количество, значит, вы недостаточно продвинуты. Они не способны видеть качество людей. Они даже других ценят также по внешним подвигам. Это называется, конечно, узнать из Писания. Много цитировать. Но это еще не означает, что моя квалификация более высокая будет. Следующий называется Мадхьяма Адхикари. А это постоянно? А? Конечно, Адхикари, это как первоначальный уровень, или это постоянно? Мадхьяма Адхикари. Итак, преданный Каништхи Адхикари, йог Уцаха Майя. Помните, да, Уцаха Майя? Такой энтузиастичный, такой очень сильный. В тонкостях и так далее. Мадхьяма Адхикари, другой уровень. Говорится, на этом уровне живое существо испытывает любовь к Богу. Дружит. Стает младшим, низшим. Младшим, наверное, лучше сказать. Младшим. Держится подальше от тех, кто враждебен в духовной жизни. На уровне Мадхьяма Адхикари человек обычно становится духовным учителем, гуру. Хотя есть случаи в Писании, как описывают, если Каништха очень строго следует наставлениям своего духовного учителя, он также может быть признан как духовный учитель, Каништха. Если он строго передает, может быть, не совсем понимает глубоко смысл, но четко внешне передает, идеально. Да, он тоже может быть принят как гуру на какой-то определенной стадии. И последний верх совершенства, третья стадия, называется Уттама. Итак, Каништха всем насаждает, Мадхьяма сострадает, и Уттама любит. Так будет проще говорить. Сострадает. Мадхьяма сострадает. Мадхьяма сострадает. И Уттама любит. Уттама делает из любви. Это три таких уровня существует. Книжки всегда ругаются между собой. Вы можете видеть какую-то организацию и там. Все против друг друга, вот те, там он такой, они как бы означают конечно. Их очищены, поэтому они склонны все в соответствии со своими чувствами рассматривать. Если вы не носите кантималы, конечно, если заметите, что вы не носите кантималы, все, вы для него уже не преданы. Он смотрит, у кого две кантималки, у кого три кантималки. Три – это значит, вы получили харинама дикшу. Две – это вы, значит, выбрали духовного учителя и читаете ему пранаму. Он, духовный учитель, дал вам пранаму. А одна – вы только в начале пути. Вы только в начале пути. Для них это очень важно, для конечно. Они не видят ваши качества, что не может быть просто для них, что человек с одной кантималкой может быть хорошим. Если у него одна кантималка, он негодяй, короче говоря. Еще негодяй в начале пути. Он решил не быть негодяем, так будем говорить. И они считают его своим, но к нему относятся так, приближительно. И это состояние конишки может преследовать человека очень долгое время, если он не поймет, что продвижение – это значит не продвижение вширь. Продвижение – это продвижение вглубь, как мы с вами говорили. Тот, кто поймет одну шлоку, back to Godhead, домой назад. Тот, кто поймет полшлоки, тот, кто поймет четверть шлоки, тот, кто поймет одну фразу, и тот, кто поймет полфразы. Если он до конца, до глубоко ее осознает, домой. Видите, как бы продвинутость, она внутрь уходит, а не вот расширяется, экзотеризм как бы расширенный. Как это, многознайство такое, знаете, как бы, есть такое понятие. Итак, это вот с этим связано. Дагаништхи, Макхян, Ютам. Ты еще раз свой вопрос задай, а ты что-то совсем специально начал объяснять. Ты я начал. Потерял эту мысль. Итак, в соответствии с этими реализациями человек может затормозиться на уровне Мадхьяма Адхикари. Мадхьяма Адхикари считается чистым преданным. Но у него есть еще мирское сострадание. Это о чем, Лидия Федоровна, вы спрашивали меня, что может быть привязанность. И вот на уровне Мадхьямы как раз они чистые преданные, они любят уже Бога, они чувствуют эту любовь. Но они очень обеспокоены людьми. Они очень обеспокоены другими живыми существами. Как правило, Мадхьяма Адхикари может находиться на уровне Бхавы, если вы помните ступени Бхакти. Уже спонтанная трансцендентная любовь. Это означает, сердце превращается в кунду, Бхакти Кунда. Сердце превратилось в озеро любви к Богу. И человек слезами обливается, проявляет всю ашта-сатвика викару, семь признаков, проявляющихся в материальном теле, указывающие на то, что человек достиг любви к Богу. Не просто он из разума действует, все чувства к Богу он испытывает и ко всему его творению. Но при этом в его сердце остаются чуть-чуть остаточные как бы запахи мирской деятельности. И как результат этого в Пуранах есть история, в Шримад Бхагаватам, помните, история, которая называется «Ошибка царя Бхараты». Как Махарадж Бхарата отрешился от прекрасных жен. Говорится, у него были такие красивые жены, что полубоги даже завидовали. И хотели их соблазнить. И жены были так ему верны, что даже на полубогов не смотрели. Очень целомудренно были. У него были прекрасные дети. Он, почему называется Бхарата Варша? Это в честь вот этого Махараджа. И вот так любили подданные, что не было на нашей планете ни одного человека, который бы нейтрально относился к Бхарате. Все испытывали к нему прямо любовь, как к отцу родному. Он был очень справедливый и так далее, великий воин, ну все положительные стороны. Несметно богат, так и так далее. И он проходил все эти стадии бхакти, и он достиг вайраги, отречения. Юкта вайраги, он привязался к имени, форме, качеству, деяниям Господа. И принял ванапрасху, то есть отказался от государства, от жен, от детей. Все. И поселился в Тапаване. Тапаван – это лес, в котором совершают тапаси. И он стал проводить, в то время он жил, и тогда юга Дхармы было Агнихотра Яги, то есть огненные жертвоприношения. И он через это бхакти достиг. И он достиг состояния бхавы. Говорится, он днем и ночью плакал от любви к Богу. Сердце его переполняло глубокое чувство любви к Богу и ко всему его творению. И вот-вот он должен был уйти в духовный мир. И тут на его глазах один раз, когда он сидел и повторял Гаятри мантру, ну, браманы повторяют Гаятри, помните, да, я рассказывал. И он увидел, как олениха только что родила олененка. Вы помните эту историю рассказывать? И ее загрыз тигр. И он стал сострадать этому маленькому олененку. Видите? А мудрые, говорится, не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Стал сострадать этому олененку. Он стал его кормить из соски, там, всякие делать для него приспособления. Из-за этого время пришлось тратить на него, вместо того, чтобы это совершать. И так он постепенно... И он в итоге результат, я не буду долго рассказывать. Всю ту любовь, которую он испытывал к Богу, он стал испытывать кому? К олененку. Олененок вырос и привлекся олениха. И убежал. И Махарадж Бхарата пошел его искать, залез высоко на скалу, сорвался, упал и разбился. И когда он уже покидал тело, он думал только об этом олененке. И о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такой олень. Он вырастет, этот олень с той самкой вступил в половые отношения, и поскольку он думал именно об этом олене, он попал к нему в семя и родился в этой оленихе. Но поскольку он был таким великим преданным, если вы помните, что там произошло, он сохранил всю память, кем он был, как он был, он всю речь понимал, все он понимал, просто он был в теле оленя и не мог говорить. И он очень сильно страдал. И в следующий раз он, говорится, также совершал преданное служение и помнил все наставления шастры и гуру в теле оленя. И люди из Каманы выходили и на улице начинали давать лекции по Бхагаватам. И он не пропускал ни одной лекции, ни одной брахма-мухурты не пропускал в теле оленя. И люди говорили, какой необычный олень. И некоторые, у которых было видение, они говорили, да, он был в прошлом преданным и упал по какой-то причине, мы не знаем. И никто даже не мог понять, что это их царь бывший. И когда он покинул тело, если вы помните, когда живое существо получает тело животного, то оно должно вернуться опять в мир людей. И отстрадав в теле животного, он опять родился в семье браманов, тех, кто поклонялись Вишну. И он сразу с детства стал прикидываться сумасшедшим, специально, чтобы никому не привязываться и чтобы к нему никто не привязался. Он стал себя вести как безумный. Говорится, он ходил под себя, хотя он мог, естественно. Когда отец его мыл, после того, как его вымоют, он обделывался. И они говорили, боже мой, как же, за что же нас Кришна так наказал, Господь, что у нас такой ребенок? Учили А, он говорит, и вот там Б, он глаза косился. И никто из семьи даже не мог заподозрить, что он гениален, абсолютно нормален и просто специально так себя ведет, чтобы они к нему не привязались, и чтобы он к ним не привязался. И он стал Джадабаратой. И описывается, как он стал Амбарой, ходил голый, чтобы все думали, что он сумасшедший. И также он достиг этого состояния, когда есть в йоге такой вид знания Бога, очень высокая ступень. Аватхута называется. Аватхута – это не следующий никаким правилам, предписаниям внешним, но абсолютно строго следующий всему, что внутреннему. Как в Бхагавад-гите есть стих «Манману баба мат баттом мадья джимам намаш куру». «Думай обо мне, стань моим бхактой». Это означает, что весь ум и чувства были погружены внутри. Медитация – это внутренняя деятельность. И есть внешняя медитация, и есть внутренняя. Есть медитация в движении, и есть медитация в покое. Итак, он достиг этого состояния, был аватхутой, и он не следовал ничему. И поскольку в основном люди каништхи, они не могли понять его положение и думали, что он просто чеканутый. Только один человек, который управлял Сибирью, как раз вот он был повелителем Сибири, Махарадж Рахугана, он был повелителем очень огромных областей, в частности, он был царем Сибири. Вся эта Сибирь принадлежала ему. И он встретился с этим человеком, Адебараты, и все его окружающие приняли его за сумасшедшего и хотели его побить. И только Махарадж Рахугана стал смотреть. И этот был царь великий кшатрия, и он очень хорошо изучил йога-сутру Патанджали. И он в нем стал видеть признаки возвышенной личности, брахмана. Царь мог видеть, такой святой царь. И он стал задавать ему вопросы. И он сказал, ты такой сумасшедший или прикидываешься? И он стал прикидываться. И он сказал, ну все, тогда я тебя сейчас накажу. И Джадабарата, видя его тоже уровень продвинутости, он сказал, наказывать глупца одно и то же, что стегать дохлую лошадь в надежде, что она соскочит и побежит. Стегать глупца может только глупец. И Рахугана подумал, да, такие вещи сумасшедшие не может даже сказать. Так как между ними начался диалог. И в итоге диалог закончился тем, что царь Рахугана полностью предался стопам Джадабараты, увидев в нем Махатму, выдающуюся великую личность. И вся эта история как бы была поведана царю Рахугане. Он рассказал ему, как он был сам императором Бхараты, а он знал, он был еще потомком. И он сказал, о боже мой, мы еще и родственники. И он рассказал ему эту историю. Так вот, на разных уровнях Бхавы живое существо, говорится, не до конца очистившееся, может попасть в другую вселенную, где проходят игры Господа, материальные игры. чтобы стать участником его материальных игр. Ну, то есть игры-то духовные, но они проходят в материальном мире. Есть две категории лил. Есть лилы в духовном мире, которые только в духовном мире ты можешь наблюдать. И есть лилы, предназначенные для материального мира. То есть это духовные игры, но в материальном мире. И тогда живое существо может попасть в какую-то вселенную, чтобы стать участником игр Господа в материальной вселенной. Оно может перейти в другую вселенную. Также, если человек хочет попасть в другую вселенную и об этом думает в момент смерти, он также попадает в другую вселенную. Так что можно попасть в другую вселенную, даже не будучи преданным, просто медитируя на это, желая, сильно желая попасть в другую вселенную во время смерти. Еще вы можете так спланировать, кем вы там хотите быть. В соответствии с кармой вы получите это. Есть вопрос. Концентрация в движении – это определенные действия, которые способствуют концентрации ума. Идти, можно так же делать. Идти и думать. Если именно движение, есть разная природа. Кшатрии обычно обучаются в медитации движения. Поэтому всевозможные боевое искусство – это способность в движении полностью сосредоточить свой ум и чувства. Поэтому их обучают боевым искусствам. И как бы самый, так сказать, выдающийся боец – это тот, кто способен сконцентрировать свой ум и чувства в этих движениях. Поэтому все происходит уже, то есть его телом уже управляет кто? Полубоги и параматма в итоге. То есть сам он даже не участвует. Он полностью в определенное состояние психики входит. И всеми его движениями уже руководят другие живые существа. Поэтому в Дханурведе описывается, что они были махарадхами не потому, что они быстро бегали или что-то. Они умели входить в эти состояния, когда они становились инструментом в руках полубогов, которые были в миллионы раз превосходили по своей скорости движения, способностям другие живые существа. И в разных военных школах существуют разные уровни этих ситх, то есть мистических способностей, связанных с разными уровнями живыми существами. Есть когда демоны через вас сражаются, есть когда полубоги, духи и разные, ганхарвы и так далее. У всех есть военное искусство. В материальном мире так все устроено, что на всех уровнях живых существ существует наука военного боя. Как рукопашного, так и всеми объектами, включая политику, стратегию и так далее. Дханурведа называется. И тогда по технике человека можно понять, кто через него действует, к какой школе он принадлежит. Как, допустим, ванара, ванаравада называется, это школа обезьян. Но ванара это не такие обезьяны, как сейчас. То, что китайская школа показывает, люди современного мира даже близко не знают, о чем они говорят. Они даже не понимают. Ванаравада это ванара был Хануман. Слышали Рамаяна? Преданный Господа Рамачандра. Вот Хануман. И ванара – это не обезьяны, это очень высокоразвитые человеческие живые существа, напоминающие по своему внешности обезьян, но они не обезьяны. Даже близко ничего не имеют, они величайшие. Они по своим качествам превосходят людей. Это как вот эти снежные люди, помните, я вам рассказывал, аджьоти их называют еще, этих ванара. Ванара – нет человека. Ванара. А ким пуруша? Это означает, это человек. Ванара. То есть ванара нет человека во внешности. То есть вы должны обязательно войти в диалог, чтобы понять, что это человек, иначе вы примете его за обезьяну. Это не обезьяна, это человек. Очень высокоразвитый. Знающий, веды, там то все. И очень отреченный. Очень высокая степень отречения. Это ванара называется. И по разным школам можно было понять, какую школу кто преподносит. И они стали говорить, там школа цапли, школа там тигра. Это не так. Тигры – это значит тотемы. Тотемы – это живые существа, которые связаны с силами определенными, стихиями. С определенными стихиями. Есть стихи драконов и так далее. Драконы – это наги. Наги. И есть нага-лока. Нага-лока. И эти наги – очень хорошие воины. Их истинное тело – тело змеи или дракона. Но они могут, у них есть камавасьята ситхи, они могут принять. Они также обучают разным видам военного искусства. И поэтому современное представление о ведении войны, обо всем это какие-то пешачьи, черти. Через них черти действуют. Через них не действуют какие-то воины там, высокого уровня. Также духи есть, духи воинов. Допустим, мы можем видеть по системам Шаолиня. Там в Шаолине также есть разные уровни духов. И эти духи тоже воинам могут быть. То есть какой-то великий воин становится духом. И тогда, когда вы связываетесь с ним, он входит в вас и начинает через вас сражаться. Вашим телом. Вашим телом. Поэтому вы не качаетесь, ничего не делаете. Вы учитесь, как входить в это состояние психическое, чтобы он вошел в вас. Но для этого вы должны стать достойным сосудом. Есть в буддизме такое представление. Стать достойным сосудом. Так и в военном искусстве. Достойным сосудом — это значит, подходящее тело для них нужно. Подходящий ум и так далее, чтобы они могли войти. Как вы, ботинки, вот они должны подходить вам, чтобы в них бегать. И ваше тело воспринимается как одежда. Одежда должна быть подходящей для ведения этой деятельности. Это называется йога в движении. Душа остается в теле. Да. Душа остается в теле. Она как бы начинает сотрудничать, между ними сотрудничество восстанавливается. Но также и бывает, что душа, она против этого. Но живое существо входит в вас все равно. Да, это в соответствии с кармой делается. Это как вы, может быть, слышали, когда человек психически в каких-то состояниях бывает, что его не могут, маленького ребенка, когда у него припадки разные, его 6-7 человек не могут скрутить. Он очень сильный становится. Почему? Почему? Вот точно так же эти воины, они могли находиться в таком психическом состоянии, что становились неуязвимыми. Но сумасшедший, он не контролирует себя. Эти же личности контролируют себя полностью. Полностью. Такова еще система. Это называется йога в движении. Танцы, йога, хатха-йога, это йога в асаны. То есть вы определенные позы делаете. Это называется йога движения. Есть йога покоя, есть йога движения. Иногда через движение достигается покой. Когда вы не можете сидеть на месте. Просто не можете. Когда вы ходите, это нормально. Но когда у вас в покое, все. Как ребенок, которого если сдерживать, он страдать начинает. Маленького ребенка в 5 лет завяжите его, свяжите, это будет самое большое наказание для него. Не порка, ничего, если вы фиксируете его движение. Все, это самое серьезное наказание для него. Почему в угол ставят? Потому что вас фиксируют. Встань в угол, и вы стоите. Вам так охота бегать, прыгать, и вы стоите в углу. Все, нет, строгое наказание. Не надо даже бить. Вас просто сколько. Потому что ребенок, он может реагировать на физическое наказание очень спокойно. То есть он говорит, ну сейчас пойду, получу и приду. Пацаны, сейчас я пойду, папка мне даст хорошенько, я приду сейчас, минут через 20. Он сейчас поорет, побьет, и я пойду. И он может спокойно. Я лично такой был. Где было вообще? Но если меня зафиксируют, все. Это называется на санскрите дамадара. Есть история, как мама Ишода, она Кришну в 4 года решил так наказать. Связать его. Потому что это ведическое наказание. Не надо бить ничего, надо поймать и связать. И сказать, вот еще раз будешь так делать, вот будешь связанным. 2 часа будешь связанным, 3 часа. И 2-3 раза вы связываете, все. Потом вы только говорите, ну сейчас мы тебя свяжем. И ребенок говорит, я никогда не буду больше так. Никогда, да? Все. Никогда не будет. Вы его ограничиваете. Все. Страшное дело. Когда человек не может этого, то есть ему в движении надо быть, в соответствии с его темпераментом, то тогда ему подбираются такие виды йоги, чтобы он смог сконцентрировать свое сознание. Вот его делают царем, воином. И он научится в движении все это делать. В общественной деятельности. Называется карма-йога. Карма-йога. Когда вы используете свой психофизический уровень для того, чтобы совершать определенную деятельность для удовлетворения высшего объекта. Йога в движении, допустим, мыть пол в храме. Это йога в движении. Вы моете пол не у мамы, не в казарме, нигде. Это называется хридай нирмал. Это означает очищение сердца. То есть, насколько вы чисто вымоете, настолько вы очистите свое сердце. Если вы будете что-то другое мыть, это не будет работать. Но если вы будете мыть алтарную, то есть в храме, или храм, вообще туалет в храме мыть, то ваше сердце будет очищаться. Вы будете думать, этот храм, здесь Бог. Это принадлежит Богу. Этот туалет Бога. Сюда Бог разрешил ходить сюда людям, которые к нему приходят, это его гости. Но здесь командует Бог. И он меня попросил здесь все убрать. И через это я могу показать ему свою преданность. Понимаете, да? Это называется йога в движении. Вы просто делаете все, чтобы показать, выказать ему. И поэтому вы не можете сделать плохо. Вы сделаете так, как вы ни для кого бы не сделали. Ни для мамы, ни для папы, ни для родины. А тут и вы так делаете. Поэтому говорится, что преданные никогда ничего плохо не делают. Если вы уже предались, преданным стали, то есть посвящены и у вас есть реализация, что бы вы ни делали, вы делаете с самоотдачей. То есть вы не станете делать за что-то другое так же хорошо. Но если это связано со служением, вы делаете это идеально. Вы идеально сражаетесь, идеально управляете, идеально варите, идеально стираете, потому что это вас связывает. Да. Да. Дело в том, что живое существо не всегда может удерживать как бы свой ум на объекте. Потому что кушать для Бога как бы сложно. Под видом можно, да? Спать как бы для него, да. Целовать кого-то для него якобы. Нет. Поэтому есть перечисленные действия. Как Арджуна, как вы думаете, почему он не хотел сражаться? Что его? Его же не заставляли сидеть в позе там. Да, он хотел йогу в движении. Он сказал, сражайся ради моего удовлетворения. То есть делай то же, что ты и делал. Но теперь разница, теперь ты бхакти-йогой будешь заниматься. Ты теперь будешь сражаться там, где ты не хочешь, и с теми, с кем ты не хочешь. И так, как ты не хочешь. Ты будешь сражаться там, где я хочу. Будешь сражаться с теми, с кем я хочу. И будешь сражаться так, как я хочу. Вот тебе бхакти-йога, давай. И Арджуна на Курукшетре что он сказал? Я не буду сражаться, не буду и все. Он всячески отказывался. Плакал. Там, почитайте стихи, как он бросил лук и стрелы и сказал, о Говинда, я не буду сражаться. В голове моей все перепуталось, я уже не вижу, в чем мой долг. Чувства мои иссушила боль. Чего мы можем достигнуть? Какого счастья, если мы убьем тех, кто был самой жизнью для нас? А Господь ему говорит, да ты дурак. Ты просто привязан. Ты не можешь видеть, ты ослеп от привязанности. Ты не можешь видеть демонов, потому что ты ослеп от привязанности к ним. Как Хиранья-Кашипу был демоном, и Прохлада Махарадж видел, что он в невежестве. Но он не испытывал к нему чувства неприязни. Поэтому есть удивительный фактор в йоге. Очень удивительный. Где говорится, если ты не будешь действовать в моем сознании, станешь руководствоваться ложным эго, потеряешь себя. И приводится, если вы помните, я, может быть, рассказывал вам историю, как в чем йога состояла. Что в йоге не должно быть примесей собственного эгоизма в этих поступках. И там есть такая история. У Арджуны был сын. У Арджуны был сын. Его звали Абхиманию. И Абхиманию было 16 лет. 16 лет. И он был великим воином, великим кшатрием. И Абхиманию вышел сражаться с Кауравами также на Курукшетре. И Кауравы, они решили причинить боль Арджуне. Они думают, мы его физически не сможем победить. Ну вот как рэкет, знаете, а не вашего ребенка. Через ваших родственников, через вашу привязанность, в общем. И они стали искать привязанности Арджуне. А Арджуна был привязан только к двум личностям. Да, к Богу и к сыну. Самые глубокие привязанности у него были к Богу и к сыну. И демоны думали, ну Кришну этого пастуха не убить. Да, они думали. Мы уже много раз пытались, он вообще йог, выдающийся йог. Они все считали его выдающимся йогом. И даже боялись вообще с ним спорить. Они думали, он как нашлет свои ситхи. И они тренировались, они все хотели достигнуть такого же мастерства. Они его принимали за гения и за выдающегося йога. Они не видели, да. И вы, может быть, считали, что это считается оскорблением. Если вы по отношению к Богу думаете, что он выдающийся йог и просто, так сказать, крутой мужик, то вы просто ничего не соображаете. И они стали искать другую привязанность и нашли Абхиманию, сын. И во время боя они окружили сына и предательски убили его. И Абхиманию был настоящим кшатрием. Говорится, когда, помните, я вам рассказывал, когда кшатрию руку отрубают, он одной рукой дерется, Он никогда не будет хвататься за рану. Ой, упадет, там как в кино показывают. Сволочи! Нет, это не кшатри, это шудры. Кшатри во время боя он не чувствует боли. Этим еще можно увидеть кшатри. Кто кшатри, а кто не кшатри. Это еще один из признаков. Он способен терпеть боль. Почему? Почему? Потому что кшатри, еще к тому же он кто? Брахмана, он дважды посвященный. Он может переносить свое сознание. То есть в момент боя он может перенести свое сознание. И поэтому его там колят, в него попадают, он сражается все равно. Пока какой-то очень важный жизненный центр не будет поражен, он будет сражаться. И вот Абхиманию также он сражался. И говорится, кшатрию, когда отрубают руку, он другой рукой дерется. Отрубают две руки, он начинает скакать, головой бить, кусать и пинаться. Когда ему отрубают ногу, он на одной ноге скачет и продолжает вести бой. Тактика, то есть не просто вот он как псих, он тактику выбирает, какие-то приемы там существуют, как на одной ноге делать, как на двух, как без руки воевать. Канурведа все описывает. Что кусать, в какое место укусить человека, где есть вот эти каналы, знаете, да, энергетические каналы, пучки нервные. Вот вы наверняка замечали, так стукнешься локтем, ой, все. А так уж кирпичи ломает. Но в это место попадешь, все. Понимаете? Поэтому они знали, куда кусать, куда бить, что, когда нету возможности. Как использовать какие-то предметы, объекты. В Танурведе можно видеть, ой, местность они используют, все. Дыхание, они могли плюнуть вам в лицо, прям в глаз точно попасть. И вы в этот момент, пока там думаете, вас бух, убивают. То есть даже плевки использовались. Великая наука, все мгновенно используется. И это надо все было укладывать в голове, все это хранить, чтобы в ситуации мгновенно применить. И они, в общем, окружили Абхиманию и убили его. Очень так нечестно убили. Абхиманию также сражался до конца. И это была такая ужасная смерть, предательская. Они нарушили дхарму. Нельзя было убивать, вы помните, да, что войны велись по дхарме, и они нарушили дхарму. Там в спину его убили, там, когда у него оружия уже не было, они его. Говорится, кшатрия не имеет права убивать того, кто, у кого нет оружия. Поэтому вы, может быть, фильм видели, старину показывают, меч выбили, да, и он его не убивает. Берет меч, ему кидает, да, то есть все честно должно быть. Хотя он сам тоже вроде негодяй, но это, через это даже негодяи не переступали, потому что они знали тонкие моменты. И они Абхиманию обезоружили и убили его так чуть, очень некрасиво. И когда Арджуна узнал, и Арджуна все это время сражался, думая только об одном, чтобы был доволен кто? Он отбросил руководство ложного эго. Но как только он узнал, что убили Абхиманию, его привязанность, ложное эго, это что? Агаммаметти. Я, Арджуна и Абхиманию кто? Мой сын. Все. И ложное эго ударило. И он весь разум заработал под влиянием ложного эго, ум, все чувства заработали. Он стал испытывать такую и чувство мести. Месть – это ложное эго. Вот почему говорится все прощения. Если вы не умеете прощать, значит, вы руководствуетесь ложным эго. Итак, он почувствовал все эти чувства ложного эго, и он решил отомстить. И он вдохновлен. До этого времени он не был вдохновлен драться. Он дрался просто для удовлетворения Кришны. Теперь у него появился какой мотив? Эгоистический. То был духовный мотив, удовлетворить Бога, высший дух. Теперь у него появился эгоистический мотив. И он сказал, а все это устроило убийство Джайадратха. Джайадратха был такой демон. Ну, они не знали, что он демон, он был их двоюродный брат. И он сказал, Джайадратха будет убит до заката солнца. Арджуна сказал. И он сказал это при всех. При Кауравах и при Пандавах. И он сказал, Джайадратха будет убит до заката солнца. Вечером. Солнце, когда спрячется, он будет убит. И он сказал, я говорю это. А кшатри, если он что-то ляпнул, что? Все. Честь. Это уже была честь. Если он не совершит этого поступка, он должен был войти в костер или поститься насмерть. И он сказал еще, ляпнул Арджуна, если до заката солнца я его не убью, я сам лично войду в погребальный костер. Так он распсиховался, этот гнев был. И Кришна услышал это. И он сказал, ну давай, молодец. В чем проблема? Ты какой крутой стал. Че ж, давай убивай Джайадратху. И Арджуна начал месить там всех подряд. И ему пандавы стали помогать Арджуне. Он говорит, Юдхиштхира, ну все такие мощные. А Кауравы как раз этого и хотели. Они знали темперамент Арджуны. И они все свои силы бросили, они окружили плотными-плотными кольцами одну личность, Джаядратху. И они подумали, если Арджуна войдет собственноручно, сам по своей воле в костер, то пол битвы уже выиграно. Потому что Арджуна был самым лучшим кем? Лучником, он был Махарадха. Они боялись больше всего его способности. И они подумали, если Арджуна будет, то пол победы уже у нас. Знаете, пол победы как называется? Не знаете? Вот в Азаре называется. Йокко-кокко, знаете, не слышали? Пол победы наш. Итак, они окружили его, и Арджуна стал биться, биться, биться, биться, но это было невозможно. Почему? Он стрелял, и стрелы вместо 10 тысяч вдруг начали вылетать так. Иногда вообще не долетали. Он биться начал. Он впал в какое состояние? Гнева, гнев. И личная амбиция примешалась. И сразу его способности уменьшились. Ситхи сразу ослабли. Очень много собственных, личной неприязни он стал испытывать. И сразу он попал под влияние не йога-майи, а маха-майи. Маха-майя стала на него действовать. А маха-майя, что, если вы помните, ограничено. Маха-майя невозможное нельзя сделать. А йога-майя что? Анхата-гата-патир. Невозможное становится возможным. И как только эго примешалось, он потерял сразу связь с духовной энергией Бога. С Харой потерял. Йога-майя. Харе, вот мы говорим, Хара, Харе. И Арджуна стал драться, используя все способности, но эти уже способности были материальными. И он, естественно, не смог убить Джаядратху. И солнце спряталось за горы. И тут протрубила раковина. А вы помните, я вам рассказывал, как только солнце садилось, дудили раковины, и все должны, как гонг в боксе, бам! И браманы сразу вскакивали, все, стоять, все стояли, все, складывали оружие и шли гулеманить. И всю ночь там кто, да, что там, нет, они не курили, извините. Да? Ну, может так сказать. Отдых, перемена, до утра. И с восходом солнца раковины дули, и опять начинался поединок. И все быстренько, когда только продудело, все перестали друг друга бояться. И сразу эти кауравы, они уже с поленьями приготовили.